они смогут с помощью машины проверять будущие фармакологические свойства того или иного соединения. Дорогой и громоздкий фармакологический скрининг будет упрощен, а главное – отбор лекарственных веществ среди тысяч химических соединений станет более предсказуем. Это пока еще не совсем то, о чем мечтает академик Гиллер. Но ЭВМ уже начали работать на химиков, и надо думать, счетно-решающее устройство научатся со временем исчислять и конструкции живых полимеров. Оглянемся назад и перечитаем эпиграф, которым начинается первая глава этой книги. Химия избавит нас от болезнетворных бактерий, вызывающих эпидемии и являющихся врагами человеческой жизни. Наступит день, когда химия произведет в мире коренной переворот. Эти слова взяты из речи выдающегося химика-синтетика прошлого столетия Марселена Бертло. Свою речь, 1885 год, Бертло назвал «В 2000 году». Сейчас мы, люди 70-х годов 20 века, лучше различаем то будущее, которое предсказывал французский химик. Нам яснее, какие из его пророчеств сбылись, а какие нет. И когда подводишь итоги того, чего достигли к нашему времени химики-синтетики, фармакологи, врачи, все те, кому поручено заботиться о здоровье общества, видишь, насколько приблизились они к идеалам, о которых писал Бертло. Да, химия, и в том числе химия лекарств, несомненно, произведет в мире коренной переворот. И очень скоро. Это произойдет, очевидно, еще до начала третьего тысячелетия.